Легкомысленно улыбаясь и насвистывая себе под нос, князь неспешно следовал в лагерь своей армии, слегка покачиваясь в седле. Всем своим видом Брамар источал удовлетворение. Спокойно, без нервов, пробурчал себе под нос внешне мирный Доронер, ощущая на себе взгляды доброй половины желто-синего лагеря, пока его отряд пробирался к своим. В некоторых взглядах читалось восхищение, в других интерес, в третьих удивление, однако больше всего было ненависти и страха, особенно страха. Встретившийся на дороге конный разъезд северян, выезжавший из лагеря, при одном виде колонны лошадей в красных попонах разлетелся по сторонам дороги, пропуская встречных, едва не вжимаясь при этом в палатки. «Ой, да не такой уж я и страшный», — не выдержал Брамар, насмешливо бросив командиру разъезда, отчего бедолага, похоже, чуть не сверзился с лошади. К моменту, когда конники, наконец, добрались до княжеских шатров, все приподнятое настроение князя сменилось усталостью и желанием выколоть глаза следующему, кто будет на него пялиться. И стоило ему спуститься с лошади, как вокруг тут же образовалось столпотворение. «Ну что, ваше сиятельство, когда они будут готовы капитулировать?» Усмехнувшись, обратился первым к княжичу Бейгартадор. «Примерно, никогда, князь», — отрезал Брамар. «Пусть солдаты готовятся к битве. Князей Заргерана, Васта, а также их советников и командиров я жду в главном шатре через 2 часа. Вас всех, разумеется, тоже. И еще, князь Асгар». «Да, ваше сиятельство», — и столпы тихо, как змея, появился князь Арксагора. «Пригласите магистра Мерлина. Похоже, что нам все же могут понадобиться его услуги. Как скажете. Все, а теперь у меня отдых». Расчистив себе дорогу брошенным в сторону шатра грозным взглядом, Брамар быстро направился в его уютный мрак. «Никого не пускать», — бросил он напоследок Айхару, вставшему возле палатки. «Как прикажете», — кивнул юртранец, перегораживая собой вход. «Ваше сиятельство», — поприветствовал его склонившийся рослый оруженосец. «Как себя чувствуете?» «Дерьмово, Хирин. Сними с меня эту сбрую и прикажи, чтобы принесли вина. Нет лучше Эля. И пусть кто-нибудь из колдунов его охладит. Как скажете». Быстрыми уверенными движениями освободив князя от доспеха и облачив его в просторную кофту и штаны, оруженосец исчез. Однако не успел Доронер блаженно развалиться на подушках в углу палатки, как Хирин вернулся, принеся с собой покрытый инеем мех, кубок и чашу доверху набитую ярко-желтыми большими яблоками. «О, заракские яблочки!» — облизнулся Брамар, вожделеющим взглядом смотря на миску. «Неужели от умницы Малина?» «Да, ваше сиятельство. И судя по тому, что я еще не блюю кровью, они не отравлены. Хвалю за расторопность, возьми еще», — приняв у оруженосца провиант, Доронер кинул ему парочку яблок. «Благодарю, ваша милость. А теперь брысь отсюда», — махнул своей слегка поблескивающей во мраке когтистой перчаткой Брамар, устраиваясь поудобнее. Развалившись на подушках, он сходу вылил в себя кубок холодного эля и затолкал в рот почти половину яблока, принявшись с выражением крайнего блаженства оглушительно чавкать на всю палатку. В одиночестве, пусть и достаточно относительном, можно было иногда позволить себе побыть свиньей. Однако стоило князю прикрыть глаза, как кто-то нагло ворвался в шатер. Кто там решил преждевременно скончаться? Открыл левый глаз князь, изучая гостя, сумевшего пройти мимо бдительного Айхара. «Ну да, конечно. Чтобы остановить это, надо было завалить вход в палатку камнями. Чего ты там пробурчал?» — возмутилась светловолосая особа, облаченная в пестрые кожаные штаны и приталенную куртку, отлично подчеркивающие ее фигуру, надвигаясь на брамароподобности на битной машине. «Говорю, что ты как всегда восхитительно, мило», — улыбнулся княжич. «Доронер Брамар, не заговаривай мне зубы». Склонилась к нему полуэльфка, так, что подпертый с боков упершимися в колени руками вырез оказался прямо на линии зрения южанина. «Что ты опять натворил?» Лишь титаническое усилие над собой заставило князя перевести взгляд на лицо вторженки и удерживать его в таком положении. «Ничего такого», — дружелюбно улыбнулся Доронер, чувствуя, что его сейчас, возможно, будут бить. «Да, а где ж тогда принцесска, которую ты собирался тащить под венец?» Едва заметно скривившись, произнесла Мила, уперев пронзительный взгляд своих зеленых глаз в южанина. «Ну, не срослось у нас, исключительно по политическим причинам». «Вот как», — хитро улыбнулась полуэльфка, разогнувшись и сложив руки на груди. Удовольствие от зрелища для Доронера это ничуть не убавило. «И что же ты ей наговорил? Ну, ты же знаешь, какой я галантный кавалер. Я делал ей комплименты, убеждал, что буду о ней заботиться, и что-то там еще в этом роде. А еще, что этим она спасет жизни своим солдатам и соратникам. Передал ей баночку с пеплом Гаскара. Вот демон!» Хлопнул себя по лбу Доронер. «Знал же, что что-то забыл. Ну и хрен с ним, скажу Хирину, чтобы высыпал его в речку». Посочувствовал ее потере. Продолжила Мила. «Я, между прочим, ее братцу-идиоту такие дифирамбы пропел, которые он ни на пять не заслужил». Гордо приподнялся на локте все еще возлежащий на подушках князь. «И вообще, я старался. Я не виноват, что она наивная, но упрямая дура. И поэтому ты вырезал язык ее дружка и бросил к ее ногам». В голосе полуэльфки появились гневные нотки. «А, я это о. Если я скажу, что он первый начал, это меня спасет, верно? Нет!» Закричала Мила, навалившись на его грудь и вдавив в подушки. «Ты совсем с головой поссорился. Можешь не отвечать, я и сама знаю. Только безумец полез бы драться с ваймагом в одиночку. Этих магисматов сильно переоценивают. Да, и сложно назвать честным поединок со. Заткнись, я еще не закончила». «Понял», — смиренно вжался в подушки южанин, на которого уже полностью уселась полуэльфка, стиснув его ребра коленями. «Ты полоумный, наглый, самовлюбленный маньяк, который только и мечтает, чтобы поскорее искупаться в крови. А вот и нет», — Брамар обхватил руки Милы своими. «Я очень умный, наглый, самовлюбленный маньяк, который только и мечтает поскорее усесться на трон. Если ты еще раз заставишь меня так нервничать, я тебя прирежу», — прошептала ему на ухо Мила, склонившись. «Ну, пока этого не произошло, может, полежишь тут со мной? Я очень устал», — нагло парировал угрозу Доронер. «Сними перчатки», — безапелляционно ответила полуэльфка, расстегнув свою куртку. «Не едет», — простонал Брамар. «Давай без этого, ну пожалуйста». «Снимай», — медленно провела по его груди острым коготком восседающая сверху наглая особа. «Живо, ты же знаешь, насколько мне без них хреново». «Ну, значит, обойдешься и без моей компании», — слегка потянулась Мела. «Чертова шантажистка», — проворчал Брамар, вытянув руки. «Вот сама их и снимай». Руки полуэльфийки тут же обхватили правую перчатку, осторожными движениями расстегнув ремешки кожаного наруча, скрывавшего древние магические письмена, выжженные на поверхности перчатки. Освободившись от обвеса, Доронер дотронулся пальцем до круглой руны на внутренней стороне руки. Символы чуть блеснули, и казавшаяся сплошной перчатка разошлась подобно чешуе, позволяя высвободить руку. Мела медленно и осторожно потянула перчатку, но отпускать свою жертву артефакт так просто не планировал, и вынуть руку из его цепких объятий удалось с трудом. Перчатка тихо хлюпнула, будто трясина, у которой отобрали жертву, и на свет Божий показалась рука, выглядевшая так, будто принадлежала мертвецу. Тощая, как у мумифицированного трупа, конечность была испещрена жуткими черными полосами, будто кора дерева, полностью перекрывавшими друг друга на кисти, делая ее похожей на мерзкого черного паука. Доронеру часто казалось, что если он вдруг попробует хотя бы щелкнуть пальцами без магической перчатки, то плоть с них просто слезет. Спустя минуту и вторая рука освободилась из хватки артефакта. «Довольно», — выставил перед собой свои уродливые длани Брамар, отложив недовольные этим перчатки в сторону. Голова слегка закружилась, тело ослабло, а в руках снова появилась противная ноющая боль. «Ага», — грустно улыбнулась Мила, разглядывая лежащие у нее в руках ладони Доронера, после чего направилась к походному сундучку. Спустя несколько секунд она вернулась с флаконом жидкости и миской воды, в которую тут же и вылила этот флакон. По палатке распространился едкий запах каких-то растений. «Фу, кхе, что на этот раз за дрянь ты решила на мне протестировать? А ну-ка, цыц! Я, между прочим, знахарку полдня пытала, чтобы она его мне дала. Уваж мой труд и не дергайся». «Ладно, ладно», — смирился Брамар, стараясь привыкнуть к запаху. Мела промокнула в миске длинную серую тряпицу, после чего осторожными движениями принялась бинтовать руки Доронера. Когда почерневшая плоть полностью скрылась под бинтами, ему действительно стало лучше, правда, непонятно, была ли это заслуга зловонного зелья, или все же компании самой полуэльфки. Закончив с процедурами и вылив миску на улицу, она улеглась рядом с Доронером, приобняв его. «Лучше уж так, чем с этими демоническими отродьями», — тихо произнесла она, положив голову ему на грудь. «Без этих демонических отродий я бы уже, вероятно, с кровати не мог встать, не то, что командовать армией. Это, конечно, при условии, что я бы вообще прожил достаточно, дабы ей командовать», — вздохнул Доронер, изучая туго перебинтованные конечности. «Знаешь, могла бы и пожалеть инвалида со своими экзекуциями. Уж прости, что я хочу чувствовать прикосновение твоих рук, а не холодной стали. Ведь я еще помню каждый шрам от порезов и каждую мозоль от тетивы лука на них. И я тоже помню», — хмыкнул Брамар. «Ведь, когда-то, я мог участвовать в турнирах и побеждать своими силами. Пока любезная судьба не наградила меня этой красотой», — он поднял вверх руку, разглядывая почерневшую от болезни плоть на предплечье. «Не иначе, чтобы не наглел. Скажи, они тебе действительно так нужны?» Тяжко вздохнула Мила, поглядывая на исходящие дурной аурой магические перчатки. «Сколько ты сейчас можешь без них обходиться?» «Не знаю», — нахмурился Брамар. «День, наверное. Может, два. Меньше, чем раньше, гораздо меньше. Ты это хотела услышать?» Повисла тишина. Доронер почувствовал, как Мела слегка вздрогнула. «Ничего», — неожиданно бодро произнес он. «Есть у меня одна идейка. Может быть, в отдаленной перспективе, я смогу от них избавиться. Правда». Тут же приподнялась Мила, уставившись на Доронера. «Ага, правда. Только это дела сильно отдаленные. Для начала надо решить более насущные вопросы, а для этого мне нужно еще очень много сделать. Можешь на меня рассчитывать», — улыбнулась полуэльфка, пожимая тонкую руку Доронера. «Отлично», — набрал воздух Брамар, готовясь к худшему. «Потому что мне очень нужно, чтобы ты доставила одно секретное письмецо в Сильваград. Это срочно, так что выезжай, как только твой отряд соберется». Лицо Милы из радостного поначалу стало озадаченным, а затем в глазах появились искорки гнева, которые быстро переросли в настоящий пожар. За следующие полчаса Доронер Брамар узнал о себе все. И кто он такой, и кто его семья такие, и чем все его предки вплоть до седьмого колена увлекались и на жизнь зарабатывали, и каким образом и через какое место она его достанет, если он опять влезет в неприятности, пока ее не будет. Но, исчерпав в итоге все аргументы и будучи не в состоянии переубедить, полуэльфка поцеловала его на прощание в щеку и вылетела из шатра. «Истинная леди Ливейн», — усмехнулся Брамар, закрывая полог, и, вздохнув, добавил про себя: «Нечего тебе здесь делать, Мила. Не сейчас». Он вернулся к подушкам, на ходу разматывая зловонные тряпки. Время отдыха истекло, и перчатки были вновь водружены на их прежнее место, плотно обхватив руки владельца. С довольным шипением стянувшись вокруг них, они стали продолжением его рук. «Ну, то-то же», — усмехнулся Доронер, вытащив из миски яблоко и покрутив его в руке. «Пора за дело». Фрукт разлетелся на куски, стиснутый стальными когтями. К моменту, когда солнце закатилось за горизонт, ажиотаж, осадивший древнюю крепость армии, достиг своего пика. Полукольцо лагеря вокруг крепости, ограниченное кое-как возведенными укреплениями, гудело как растревоженный улей, а все князья и старшие командиры собрались в ставке Брамара, чтобы выслушать план командующего армией южан. В большом шатре поставили крепкий стол, на котором расстелили приблизительную карту крепости и территорий вокруг нее, а также наброски горных тоннелей, составленные разведчиками заргеронцев. Во главе стола, опершись на него руками в своих жутких перчатках, возвышался командующий армией южан и фактически командир всей объединенной армии, облаченный в парадную кофту. Сбоку от него, скрестив руки на груди, могучей горой высился облаченный в бессменную расписную стеганку Бигар Кровавобороды. По правую сторону стола находились заргеронцы, во главе с князем Маллином Заргероном, стоявшим примерно в той же позе, что и Брамар, а по левую сторону стола восседал на походном стуле грузный князь Вассер Вост, которого окружало несколько его старших дружинников. Северянин хмуро смотрел на расстеленную карту, почесывая густую окладистую бороду. «Так, посмотрев на окончательно угасший горизонт», — начал Доронер, — «наш уважаемый гость задерживается. Ладно, начнем пока без него». «Как скажете», — кивнул Маллин. Вост буркнул что-то, видимо, являвшееся согласием. «Итак, полагаю, все уже в курсе, что попытка решить все миром была мною полностью и бесповоротно провалена», — улыбнулся Доронер. «Не вижу смысла и не имею желания обсуждать сейчас, Почему это произошло? Поэтому давайте придумаем, как нам с минимальными потерями взять крепость, которую никто до этого не брал штурмом. Измором, перебил его Вост. Достойное предложение, князь, именно то, что от вас и ожидалось, хмыкнул Заргерон. Ты что-то сказал, сопляк? Или тут просто летает муха? Все тем же непробиваемо спокойным тоном произнес князь Севера, не меняя позы. Ах ты! Мгновенно взвился Заргерон. Довольно! Рявкнул Брамар. Молвин, подобные двусмысленные намеки может и остроумны, где-нибудь на пиру, но никак не на военном совете. Прошу от них воздержаться. Что же до вас, князь Вассер, уж в вашем-то возрасте, и в вашем положении следует быть посдержаннее. Хорошо, я учту это, ворчливо пробасил Вост, в то же время всем видом давая понять, что намек был им прекрасно понят. Тогда позвольте я продолжу. Итак, на мой взгляд, лучший способ взять крепость с минимальными усилиями, это не брать крепость. Глубокомысленно изрек южанин, наблюдая за вытянувшимися лицами присутствовавших. Боюсь, что я не совсем вас понял, первым нарушил тишину князь Заргерон. Все просто, Молвин. Они не захотели отдать нам то, что нам было нужно. Хорошо, не станем забирать это силой, вместо этого мы просто украдем принцессу из крепости. Благо один существенно мешающий этому плану фактор я собственноручно устранил. Проще некуда, хмыкнул Бигар, разглядывая карту крепости. Это же чертов лабиринт, ко всему прочему, под завязку набитый солдатами. Вот тут-то и кроется парочка весьма любопытных обстоятельств, усмехнулся Доронер. Князь Вассер, приведите, хмуро скомандовал своим дружинникам Вост. Вскоре в свете факелов, освещавших место собрания, появились несколько молодых юношей и девушек. И кто это? Испытующим взглядом уставился на северянина Кровавобороды. Старшие дети князей Волога и Валстерна, ответил князь Вассер, показывая своей жирной рукой, кто есть кто. Взяли в заложники детей, князь. Истинное северное благородство, возмутился Молвин, разглядывая лица перепуганных девиц. На войне все средства хороши, Молвин. Особенно, если с их помощью можно сберечь жизни воинов, не дал Восту начать новый виток перебранки Брамар, обратившись следом к заложникам. Не беспокойтесь, с вами ничего не случится. Если, конечно, ваши отцы будут делать то, что им велят, тогда можешь нас сразу повесить, гордо отозвался высокий светловолосый юноша в голубом дублете. Возможно, и придется. Возможно, и не только повесить. Взгляд Брамара хищно прошелся по девушкам, заставив тех буквально сжаться. Хех, но позже, легкомысленно отмахнулся южанин, демонстрируя, что бление пленников его не особо волнует. Выродок, прошипел светловолосый, но удар одного из дружинников Воста быстро заставил его замолчать, рухнув на колени. «Уведите», — скомандовал князь Вассер. «Так вот», — продолжил Доронер, — «князь Вассер, как я знаю, уже сделал предложение соратникам принцессы, я прав, Валстерн, упрямый дурак, говорить с ним, что биться головой в крепостные ворота, зрелищно, но бесполезно», зло бросил Вост, однако, Динар Волок куда разумнее него, он принял наше предложение, пусть и неохотно, и посодействует в захвате принцессы, не совсем так, как я рассчитывал, но тоже неплохо, улыбнулся Доронер, думаю, раз уж он такой разумный, то справится и своими силами с захватом принцессы. В свою очередь, я сумел убедить магистра Марока в том, что его гости слишком засиделись, и дальнейшее их пребывание в крепости сопряжено со значительными проблемами для ордена. Вам удалось убедить лидера стражей, удивился Молвин. Это было не так уже сложно, довольно ухмыльнулся Доронер. Единственное, что волнует этих фанатиков, это сохранность упрятанных в горе реликвий, чем бы они ни являлись. Поскольку мне абсолютно наплевать на их артефакты, то и причин для конфликта с орденом у нас нет. Ваше сиятельство, почему в таком случае стражи сами не отдадут нам принцессу? Высказался князь Бигар. В крепости тысячи мужей королевских войск, а в ордене стражей сейчас всего чуть больше тысячи воинов. И думаю, все здесь понимают, что рисковать своей головой за нас они не собираются. Однако если риск для них будет минимален, то мы можем рассчитывать на некоторое содействие с их стороны. Вставил свое слово князь с Востока. Неявное. Именно, улыбнулся Брамар. И именно поэтому, Молвин, я хотел, чтобы вы с частью своих солдат тайно проникли в крепость через горные проходы и обеспечили, при необходимости, силовую поддержку нашим новым союзникам в их нелегком деле. Стражи проведут вас в крепость, однако сражаться за нас они не станут. Это самоубийство, пробурчал Вост. Если поднимется шум, заргеранских солдат передавит, как крыс. Причем это могут сделать сами рыцари ордена, чтобы прикрыть себя. Не стоит нас недооценивать, князь, зло прошипел Маллин, сверля взглядом северянина. Похвальная уверенность, кивнул Доронер. Однако кое в чем князь Вост прав. В крепости слишком много солдат, а проходы, ведущие в нее длинны, узки и крайне запутаны. Вы не сможете быстро провести достаточно сил, чтобы закрепиться в крепости, поэтому я настоятельно не советую вам ввязываться в полноценное сражение. Если гарнизон все же всполошится, и вы не сможете вывести принцессу, то уходите. Однако это наш лучший план, Маллин, поэтому приложите максимум усилий, и еще, по возможности, постарайтесь ее не убивать и не калечить. Я все-таки планирую на ней жениться. Со стороны раздались смешки. Однако, ваше сиятельство, разрешите вопрос, обратился к Доронеру один из его стражников. Что нам делать, если не получится обстряпать все по-тихому? Присутствующие северяне и жители Востока с немалым удивлением уставились на юртранца, посмевшего высказаться на совете князей. Однако Брамар спокойно кивнул воину, намекая, что он все услышал. Среди брамарцев чванливость и высокомерие сильно не приветствовались, особенно в армии Брамарского Орла. Если изначальный план провалится, то мы пойдем на штурм. По рядам собравшихся пополз возмущенный ропот. Тихо. Во-первых, я не требую от вас брать штурмом всю крепость. Поднявшийся в момент атаки переполох может позволить нашим союзникам внутри захватить принцессу и уйти с ней в общей неразберихе. Ропот немного притих, но полностью не исчез. И во-вторых, с нажимом произнес Доронер. На случай штурма для стен крепости мы подготовили небольшой сюрприз. Верно, магистр Мерлин. Верно, несколько растерянно кивнул появившийся в шатре незаметно, как ему казалось, волшебник. Рядом с ним прибыл и князь Асгар. Прошу простить нас за задержку, ваше сиятельство, извинился князь Хейл. Мы, неважно, вы как раз вовремя, отмахнулся Брамар, догадываясь, что основной причиной подобной задержки был явно не князь. Магистр Мерлин, поведайте нам, что такое нехорошее вы собираетесь сделать с этими тысячелетними стенами. Хорошее или нет, вопрос спорный, ваша светлость, лукаво улыбнулся маг. Все зависит от точки зрения. Колдун был облачен в коричневую мантию с капюшоном. Руки скрывали черные кожаные перчатки, на поясе висело что-то вроде небольшого молота, исписанного рунами. На удивление короткая серая борода доходила едва до кадыка, еле прикрывая шею. «Колдуны!» – тихо прошипел Бигар, добавив в конце фразы витиеватый оберег ругани. «Итак, уважаемые, позвольте мне представиться», – начал колдун, проигнорировав здорового южанина. «Мое имя Мерлин Майлиевильт Ион Диройкс. Интересно, а кто среди присутствующих вообще сможет это выговорить?» – невзначай подумал Доронер. Я являюсь магистром магических наук Магнистской коллегии магии и специализируюсь на изучении и изменении исходной структуры материальных и аматериальных страктов и субстрактов, продолжил колдун. Уважаемый магистр, а можно несколько проще? Смущенно поинтересовался Маллин, считавший себя достаточно образованным человеком, но не понявший и половины сказанного волшебником. Эх, тяжко вздохнул колдун. Я магический алхимик. Благодарю. Скромно ответил Маллин, ощущая, что уважаемый колдун смотрит на него как на законченного кретина. «Итак, моя специализация – изменение материи. И так уж вышло, что я вместе с несколькими своими учениками несколько лет назад был приглашен магистром Мороком для исследования вопроса восстановления крепости. Тогда мы выяснили, что камень, из которого сделана крепость, пронизан жилами, сделанными из неизвестной разновидности камня магисты». Эти самые жилы и служили проводником магии, защищавшей крепость, делая ее практически неразрушимой для обычного оружия и магии. Мы, правда, так и не нашли способа восстановить эти жилы, однако смогли начать работу над теорией проводящей материи. Бесспорно, это очень интересно, но чем оно нам поможет? Скептически посмотрел на мага князь Вост. Колдун возмутился тем, что его грубо перебили, но заметив кивок Брамара продолжил. Если позволите, я закончу. Сейчас из-за того, что эти жилы от старости ссохлись и раскрошились, камень начал разрушаться. Конечно, На его естественное разрушение уйдет еще немало времени, при условии. «Магистр, пожалуйста, ближе к делу», — с нажимом произнес Брамар. «Да-да, хорошо», — ворчливо ответил алхимик. «Пусть мы и не нашли способ обратить или замедлить разрушение, однако я обнаружил способ его ускорить, путем пропускания магии обратной полярности через стены крепости. Вы хотите сказать, что мы можем ослабить стены крепости?» — удивился Малвин. «Нет, князь, я говорю, что могу обрушить стены этой крепости», — самодовольно произнес алхимик. «Но для этого, моим подчиненным нужно будет подобраться к стенам очень близко, почти вплотную, и потребуется некоторое время на формирование заклинаний. Об этом не волнуйтесь, магистр», — ответил Доронер, расставив по карте крепости различные фигурки, за время рассказа колдуна. «С головы ваших людей и волоса не упадет, белые камушки, обозначавшие магов, перекочевали к стенам крепости. Их прикроют наши наиболее зарекомендовавшие себя воины, калкирские вороны, вискарские вепри, дырявые щиты и стальные шкуры». «Что?» — возмутился магистр. «Наемники. Почему не ваши собственные солдаты, князь Брамар?» «Потому, что вся моя армия будет в резерве, магистр», — грозным голосом ответил Доронер, заметив удивленный взгляд северянина. «Да-да, князь Вост, вы не ослышались, как и вы, Малвин. Ваши армии будут сражаться на передовой. В центре будут наступать северяне, а по флангам солдаты Востока. Но, вы же не думали, что я так легко забуду, что Север воевал против меня», — хищно произнес южанин. «Или то, что через Северный морской путь Заргерон поставлял и до сих пор поставляет Западу крупные партии оружия и провизии». Теперь взгляд уперся в Малвина, который к чести выдержал, его не шелохнувшись. «Полагаю, мои требования более чем обоснованы. Или же есть возражения?» «Нет, князь. Будем считать, что эта победа будет нашей компенсацией вам за причиненные неприятности», — спокойно ответил князь Заргерон. «Да и от лишней славы я не откажусь, раз вас она не интересует. Север платит свои долги», — проворчал Вост, хмуро глядя на расставленные вдоль стен крепости синие кубики. «Я категорически против», — взвился, наконец, одергиваемый до этого князем Асгаром магистр Мерлин. «Вы с ума сошли, княжич. Я ни за что не доверю своих учеников каким-то продажным бандитам. Или вы отправите с ними надежных солдат, или нам не о чем говорить». «Магистр», — стиснув руки в кулаки, произнес Доронер, стараясь сохранять спокойствие. «Вся задача эскорта будет сводиться, в итоге, к тасканию мантилетов перед вашими учениками и слежкой за окружением. С перетаскиванием щита справится любой идиот. Князь Брамар, вы меня, видимо, не расслышали, или я неясно выразился, но я тебе эту бороду отрежу и заставлю ее сожрать. Ты, старый пердун», — заскрипел зубами Доронер, но решив, что спорить со стариком дело неоправданно долгое, решил уступить. «Хорошо, магистр Мерлин, если вам так будет спокойнее, с ними отправятся солдаты Заргерона. У вас найдется сотня другая крепких воинов, Малвин». «Разумеется», — кивнул сосредоточенный княжич Востока. «Хорошо, тогда наемников мы используем в качестве мобильного резерва для ваших сил, князь Вост». «Благодарю», — кивнул северянин. «Ну, вот и славно», — снова надел располагающую улыбку Доронер. «Конечно, если ситуация вдруг сильно осложнится, я немедленно отправлю вам помощь. Однако думаю, вы оба понимаете, что лучше бы этого не потребовалось. За 3 часа до рассвета все войска должны быть на своих позициях и готовы к сражению. Все ясно?» «Да, князь Брамар», — кивнули присутствующие князья, перед тем как отправиться к своим армиям. Заргеронский лагерь всем видом напоминал взведенную катапульту. Один приказ и весь слаженный механизм придет в движение, неся молниеносную смерть врагам Заргерона. Это зрелище вселяло в следовавшего к своему шатру Малвина надежду на то, что сегодня они, может быть, потеряют не столь многих. «Грандиозные планы у этого Брамара, князь», — обратился к господину следовавший за ним телохранитель. «Класть я хотел на его планы, Хавир», — рыкнул в ответ воину раздраженный Малвин. «Мы здесь не за тем, чтобы плясать под его дудку. Личная встреча с объектом его восхищения, Брамарским орлом, князем Доронером, сильно испортила мнение Малвина о нем. Как это часто бывает, выдуманный им образ оказался весьма далек от реального человека. И еще больше злила необходимость вести себя с ним, как благородная дева на первом пиру. Тошнотворное ощущение. Однако, похоже, он об этом догадался. Проклятие. Выругался про себя Заргерон. Не лучше ли нам в таком случае уйти, пока мы еще можем это сделать? Все лошади оседланы. Хавир серьезно посмотрел на своего господина. Это невозможно, отрезал Маллин. Без моего брата нам нет смысла возвращаться. Поэтому мы никуда не уйдем без него. Но, князь, разве он нам так уж нужен? Поинтересовался Хавир, останавливаясь. Почему бы вам не возглавить восстание? Ты идиот, вспылил Маллин. Если мы хотим, чтобы народ поднялся и сражался за свою свободу, ему нужен символ. Символ, за которым пойдут, который будет понятен всем, от благородного рыцаря до последнего тупого свинопаса и портовой шлюхи. Мой брат долгие годы боролся, пытаясь убедить благородные дома Востока, что крестьянам пора даровать свободу и перестать относиться к ним как к имуществу. В итоге, из-за его упорства, Маргуса изгнали и лишили права наследовать положенный ему по закону трон. Люди знают это и любят его до сих пор. Если мы вернем опального наследника, весь Восток поднимется на войну вслед за ним. Вас народ тоже любит, князь. На это Маллин лишь горько усмехнулся. А за что? За то, что я лицом вышел и на лошади хорошо езжу. Или может за то, что я блистаю на турнирах. Это не любовь, Хавир, я им просто нравлюсь, как красивая говорящая статуя. Маргус всегда лучше понимал, что нужно нашей стране, и сейчас ей нужен он. Князь Заргерон на минуту задумался. Ладно, Хавир, я лично возглавлю отряд, идущий в крепость. Ты знаешь, что делать. Все должно быть готово в срок, ведь мы же не хотим разочаровать князя Брамара, иронично добавил он. Да, ваша милость, все будет исполнено, неохотно кивнул дружинник, однако про себя подумал другое. Вы себя недооцениваете, князь. В отличие от мечтательного глупца в лице вашего брата, вас воины Востока видят того, кто сможет вести нашу страну вперед. Чертов ублюдок просто решил отправить нас в расход. Бушевала капитан Эллирия Илисель, меряя шагами достаточно небольшое пространство палатки. Кроме самой озлобленной командирши в палатке присутствовал волколюд Грамм и крысолюд Макмарир, следящий, с помощью магической завесы, наложенной на ткань, затем, чтобы гневные вопли, решивший как следует проораться командирши, не достигли чужих ушей. Свои собственные уши он, к большому сожалению, защитить не мог. «Да ладно тебе, Эллирия, остынь», — отхлебнув из меха, перебил волколюд. «Не в первый раз к демону в задницу лезем». «Вот именно», — рявкнула лисолюдка. «Не в первый, не во второй, и даже, мать его, не в десятый. Всю эту богами проклятую компанию мы только и делаем, что ныряем из одной жопы в другую, еще более глубокую и темную. За это нам и платят, вообще-то. А с каких пор покойникам нужны деньги?» — поинтересовалась командир, глядя на своего сидящего первого лейтенанта сверху вниз. «Напомни мне, насколько наших бойцов был подписан контракт?» «Больше 600, мрачно произнес Грамм, уперев задумчивый взгляд в мех. «А сейчас нас, ну без 300, может без 400, вздохнув, ответил он, одним махом выдув все, что оставалось в меху. «Вот именно, эта хойтонская мразь просто пытается от нас избавиться. А если план этого ублюдка провалится, то мы гарантированно покойники. Нас раздавит, как тараканов, и платить ничего не придется. А может мы того, сбежим?» — аккуратно поинтересовался Марир, нервно почесывая за ухом. «Ага, конечно», — фыркнул Грамм. «Весело и с песнями. Незаметно мы не уйдем», — вздохнула Эллирия, которая уже успела не меньше десятка раз обдумать все возможности для дезертирства. «А просто разорвать контракт не сможем, слишком глубоко встряли. То есть смочь-то, кончено, сможем, только вот жизнь наша после этого будет удручающе коротка, можешь не сомневаться, Марк. Прирежут в целях предосторожности. Беда», — подернул носом представитель крысиного народа. «Гекс, есть еще винишко». «Не, раньше надо было думать», — хмыкнул волколюд, обращаясь следом к Илисель. «Ну, так и что? Кричать ты тут можешь хоть до посинения, только наша участь от этого не сильно поменяется». «Да знаю я», — вздохнула капитан наемников. «Но не могу же я к этому южному конееву идти в таком состоянии. Надо успокоиться. И что ты собралась с ним делать?» — поинтересовался Гексриар, напрягшись. «Что-что, пойду ползать на коленках и просить оставить нас в тылу. Толку от нашей сотни инвалидов сейчас чуть больше, чем никакого, только запорим дело. По крайней мере, попытаюсь его в этом убедить». Грамм явно собирался что-то сказать, по поводу плана Лисолютки, но подумав, махнул рукой, мол, делай, как знаешь. Ладно, глубоко вдохнула и выдохнула Эллирия. Пора идти. Удачи, командир, кивнул Марир, снимая заклинание с палатки. Выйдя из нее, капитан Илисиль направилась через стан своего отряда к шатру Брамара. Лагерь наемников представлял собой грустное зрелище. Палаток и навесов было много, но большей частью наемники просто пользовались редкой возможностью пожить просторно. Лишних лошадей и трофейное снаряжение уже успели загнать интенданту южан, пути за сущие копейки, а личные вещи павших соратников приватизировать, разделив между собой. Проходя мимо импровизированного стойбища, наемница подозвала и потрепала свою новенькую серую лошадку, чем еще немного успокоила бушующее в душе негодование. «Больше я никого не потеряю из-за чужой дурости», — решительно ответила сама себе наемница. Дальнейший путь до холма в центре брамарской части лагеря занял несколько минут. Окончательно стемнело, а небо заволокло облаками, и лагерь полностью находился во власти теней, отбрасываемых факелами. «Стой, дальше ни шагу», — остановила ее на подступах к вершине холма стража брамарцев. «У меня дело к князю Брамару. Вам, наемникам, уже все было сказано. Проваливай», — грубо гаркнул юртранец, облаченный в ярко разукрашенный ламеллярный доспех. «Тебя забыла спросить, что мне делать?» — не менее грубо гаркнула Лисолютка. «Живо извести своего князя, или я сама это сделаю. А ты ничего не перепутала, ушастая шлюха», — прорычал юротранец, потянувшись за висящим на поясе с хавеншаром. «Только попробуй», — зашипела наемница, хватаясь за мечи. «Эллирия, вы как всегда бесподобны», — внезапно раздалось у нее за спиной. Резко обернувшись, она обнаружила у себя за спиной Доронира Брамара, облаченного в легкий кожаный доспех, весь перепачканный какой-то серо-коричневой грязью, в сопровождении пары охранников. «Ваше сиятельство, простите за беспокойство, но у меня к вам срочное дело», — тут же подобралась наемница. «Хорошо, пройдемте в мой шатер», — кивнул Доронир, надев располагающую улыбку и проходя мимо охраны, приглашая Илисиль следовать за ним. «Я не вовремя», — поинтересовалась наемница, пытаясь понять, где можно было так изгвоздаться. «Нет, я был на разведке. Пришлось немного полазать по местным пещерам». Судя по всему, довольно грязная была работенка, — попыталась пошутить наемница. «Хе-хе», — усмехнулся Брамар с неясным выражением лица, — «в некотором роде». «Хирин», — крикнул он кому-то в шатре, — «возьми доспехи и почисти, как следует, только надень лучше перчатки». Принюхавшись, наемница поняла, что грязь, даже засохшая, как-то подозрительно мерзко воняет. «Да, князь», — из шатра появился здоровый детина, как она поняла, являвшийся чем-то вроде оруженосца. Приняв у господина доспехи и слегка скривившись от запаха, он быстрыми шагами отправился куда-то в сторону южной части лагеря. «Пройдемте», — произнес Доронир, откидывая полог и пропуская наемницу внутрь. «Так о чем вы хотели поговорить, Эллирия?» «Ваше сиятельство», — не зная, как подобраться к этому человеку деликатно, наемница решила пойти в лоб. «Я прошу вас составить мой отряд в резерве». «О!» — удивился князь, собиравшийся налить себе в кубок из лежащего на тумбе меха. «Из чего такая просьба от самой лихой банды, которую мы наняли?» «У меня осталось мало воинов, князь, слишком мало, да и те, что остались, вымотаны физически и духовно, от них будет мало толку в бою». «Я и не прошу вас брать штурмом донжон», — усмехнулся Доронир, наливая себе вина. «Всего лишь обеспечить при необходимости посильную помощь нашим союзникам при штурме, то есть взять наиболее опасные участки за них», — перебила наемница. «Эта армия севера практически не боеспособна, князь, и вы это прекрасно знаете. Из них же меньше четверти имеет хоть какой-то боевой опыт». «Ничего, пускай набираются», — отмахнулся Доронир. «Их достаточно много, чтобы закидать нашего противника трупами, а вы с заргеронцами довершите дело в случае необходимости. Ну, и побудем немного оптимистами, если уж все пойдет по плану, то пробиться нужно будет только к одной-двум внутренним стенам. А если нет, сомневаетесь в моем плане, капитан Илисиль?» Нехорошо оскалился Доронир. «Я привыкла рассчитывать на худшие», — выдержала гневный взгляд князя наемница. «Ха, ну что же, я тоже не столь самоуверен», — азартно усмехнулся Брамар. «Однако не могу же я просто так взять и отправить вас в тыл. Мне придется послать кого-то на ваше место, вы же понимаете. А это вызовет определенные трудности.